Максим Горький, Степан Разин. Народный бунт в Московском государстве 1666-1668 годов. Бояре и народ. 1. Пограничный донским степям московский городок, окруженным земляным валом и частоколом. Башни из толстых бревен, под нею ворота города. На башне стрелец с мушкетом и секирой. К городскому валу прижались ветхие хижины и землянки бедных слобожан. 2. Раннее утро. Идут и едут в город крестьяне, везут битую и живую птицу, овощи, рыбу, мешки зерна, гонят гусей, баранов. Хромой мужик на деревянной ноге ведет коня. 3. Идет молодой, красивый парень, за спиной у него связка деревянных дудок и свирелей. Сзади, за пояс кафтана, зацеплена клюка, палка с загнутым концом. За клюку держится старик-слепец. С гуслями на груди он тоже держит в руке палку, а за нею ухватился второй слепец. И так, цепью, держась за палки, идут четверо слепых. 4. Базар у стены города. В кругу телег идет торговля. Телеги являются защитой от возможного нападения степных разбойников и азовских татар. Стрельцы на башне пристально смотрят в степи. 5. Из ворот города выходит воевода, человек средних лет. За ним гости его, двое бояр, приказные люди, холопы и пятеро стрельцов. Воевода с похмелья, сердит. Один из бояр еще не проспался, пьян. Вслед за ним идет пустая телега. 6. Со степи подъезжает верхом Степан Разин и еще двое казаков. У них к седлам приторочены тюки звериных заячьих шкур. 7. На земле сидят, кружок, четверо слепцов. Один из них играет на гуслях. Все поют. Парень, стоя в кругу, подыгрывает на дудке. Слепцов окружает толпа крестьян и горожан. Подъехал Разин и, слезая с коня, слушает песню. Песня слепых. Было это в годы смутные, лютые. Опрокинулась на Русь сила вражья польская. Пошатнулось грозное царство Иваново Московское. Поляк церкви жгет, народ на смерть бьет. Города зарит, красных девок полонит. Да как стал тут удалой донской казак? Да как вылетел орел за луцкой атаман? Говорит он, орел, молодым казакам: «Ой ли, братцы казаки, удалой народ! Собирайтесь-ка вы всею силою, станем дружно за царство московское, да за веру святую христианскую, за московский народ, родную братью». 8. Воевода приказывает холопам своим: «Отбирай, что лучше, мне на прокорм». Идет к слепцам. Его холопы хватают с телег крестьян товары, бросая их в телегу воеводы, гонят в город баранов, гусей. Крестьяне, привычные таким поборам, относятся к грабежу в большинстве спокойно, но некоторые спорят, их бьют. Кое-кто из них сопротивляется. 9. Воевода подходит к слепым, слушает. Разин, пристав на стременах, угрюмо смотрит на грабеж и драку. Толпа разбегается от слепых, они поют, и парень поет с ними. Встали казаки всею силою, выгнали поляков из русской земли. Посадили на царство московское молодого Михаила Романова. 10. Воевод возмущен, грозит парню посохом, кричит: «Врете! Это нами, боярами, посажен царь на Москве, а казаки — воры!» Указывает посохом на Разина. «Вот он, рожа какая разбойная!» Разин тихо отъезжает в сторону, оглядываясь. Воевода, растолкав ногами слепцов, хватает поводыря их за ворот. «Ты кто? Как звать?» «Борис». «Ты поводырь слепым, бездельник. Вот я тебя в холопы возьму». «Не хочу». «Я боярин хочу, а ты не хочешь? Эй, свяжите его, да в город». Холопы воевода бросаются на Бориса, вяжут, он сопротивляется. 11. На базаре разгорается драка. Ее особенно разжигают двое казаков, наезжая лошадьми на холопов и стрельцов, сбивая их с ног. Ободренные защитой, крестьяне сопротивляются дружнее, а некоторые, нахлестывая лошадей, едут в степь. Разин, представь на стременах, наблюдает, как вяжут Бориса. 12. Пьяный боярин облапил крестьянку, тащит ее к воротам, она отбивается. Слепые смяты в драке, гусли растоптаны ногами. Боярин и воевода хохочет, глядя, как слепцы ползают по земле. Холопы, чтобы угодить воеводе, направляют слепцов в лужи грязи. Хохот усиливается. Стрельцы, помогая пьяному боярину, тащат молодую бабу в город. Молодой и старый крестьянин пытаются отбить ее. Молодой особенно силен. Легко разбрасывая стрельцов, сбивает с ног боярина. Холопы, связавшие Бориса, бросаются на помощь своим. 13. Разин свистит, вложив пальцы в рот. К нему подъезжают казаки. Он указывает на связанного Бориса. Казаки режут веревки, один из них сажает Бориса на коня сзади себя и скачет в степь. 14. Молодого крестьянина одолели, отбросили прочь. Разин тихо едет в степь, оглядываясь из-под руки назад. 15. Воевода, заметив похищение Бориса, бьет холопов посохом, указывая им в степь. Они, выпрягая крестьянских лошадей, гонятся. 16. Холопы воеводы догнали Разина. Он остановил коня, вынул саблю. «Что надо?» «Отдай мужика нашего. Возьмите. Нам не догнать. Мы за него тебя схватим. Я вашему воеводе не холоп. Воротись, казак, а то нам худо будет. Так вам и надо». Наезжает на него, хотят схватить лошадь за повод. Разин взмахивает саблей. Испугались, отъехали. 17. Разин догнал казаков и Бориса. Едут вместе. Разин разговаривает с Борисом, ласково усмехаясь. 18. Разин остановился, ждет. Подъехали холопы, сняли шапки. Мы хотим с тобой в степь, в казаки. Давно бы так. Кто там бежит еще? Мужик. 20. В степи сидят шестеро людей. Борис горячо рассказывает Разину, как трудно жить в московском царстве. Холопы сочувственно подтверждают его речи. Подходит молодой мужик в изорванном платье, избитый, тяжело батает на землю. Разин спрашивает. «Что? Казаки идешь? Жену украли». Разин угрюмо смотрит на него, говорит. «Эх, посадил дом царя в Москве на свою да на ваши головы». 21. Городская башня. Воевода смотрит в степь из-под ладони, ругается. Сзади его почтительно стоят холопы, стрельцы.